Глава 16. Лена. Тетка визжит так, что оглохнуть можно. Словно ее мужа сейчас реально убивают. Они просто его руку взяли на излом. «Ай, больно! А!» Вопит он в унисон жене. Меня, слава богу, отпустил. Отступаю вместе с дочкой за спину Громову. Как же Марк вовремя появился. Считай, снова спас. Дверь соседней квартиры приоткрывается. «Что происходит?» Доносится оттуда дребезжащий старческий голос. «Какая-то бабушка». «Преступников ловим», — сообщает в ответ Громов, не отпуская мужа хозяйки квартиры. «Каких еще преступников?» — возмущается женщина. «С чего это мы, преступники?» Свершение поджога с целью убийства молодой женщины и ребенка является преступлением. Поясняет Громов. Затем вернулись на место преступления и решили собственноручно убить выживших. И начали с нападения на ребенка. Я как свидетель подтверждаю попытку преступления. «Батюшки, что делается-то?» Восклицает голос из-за соседской двери. И перед тем, как дверь захлопывается, успевает проговорить. «Так и знала, что Борисовна сатанистка. И кошку точно она мне отравила». «Я не травила кошку, дура старая!» Кричит уже в закрытую дверь хозяйка квартиры. А Марку заявляет. «Это не мы, а вы преступники. Вы сожгли квартиру». «Это эксперты выяснят, кто сжег». Качает головой Громов. «Я видел электрощит вашей квартиры. Там что счетчик, что автомат с допотопных времен. А провода, выходящие из них, хлам. Пустить в такую квартиру жильцов — настоящая попытка убийства». «Нет, мы вообще никого не заселяли!» Вдруг восклицает женщина. «Это наша квартира, а вы, не пойми кто, вломились сюда, подожгли. И никого из вас я не знаю. Вандалы, поджигатели и террористы. Квартиру сожгли, мужа пытаете, меня убить хотите». «Договор на съем жилья заключала?» Громов тут же оборачивается ко мне. Качаю головой. «Мне они предложили так платить. Сказали, что с договором будет намного дороже, и они не хотят так». «О-о-о!» — делано удивляется Марк и переводит взгляд на хозяйку квартиры. «У вас еще и нелегальный бизнес тут. Налоги не платите? Забавно. Что еще для следствия подкинете интересного?» Женщина, не слушая Громова, снова начинает вопить. «Люди добрые, спасите, губят, убивают, полиция!» «Кто там орет?» Это уже кричат нам снизу. По голосу мужчина в возрасте. «Борисовна, когда за ремонт уже заплатишь? 3 раза уже обои менял. Так ты еще и нас чуть не спалила. 100 раз говорил, проводку менять пора. И стояк, наконец, смени». «Тебя забыли спросить, что делать?» Огрызается женщина. «Мне вон квартиру сожгли. Убить пытаются». «Да чтоб убили и сожгли тебя», — рявкают снизу. «Всему дому жить легче станет, тьфу». По подъезду разносится звук захлопывающейся двери. «Значит так». Громов, продолжая удерживать в захвате мужчину, надвигается на хозяйку квартиры. Вид его угрожающий. «Очень. Мне самой хочется отшатнуться. Что уж говорить про женщину». Та отступает под напором. «Экспертизу я в любом случае организую. Сегодня же специалисты все проверят. Еще попрошу соседей опросить. Они, уверен, все про вас расскажут. Также показания дам сотрудникам правоохранительных органов про вашу попытку покалечить, а возможно и убить, девушку и ребенка в составе организованной группы». Тетка упирается спиной в бетонную стену. «Если еще раз приблизитесь к ним...» Громов указывает на меня и малышку. «Или попытаетесь в чем-то обвинить...» Берет многозначительную паузу, затем отрезает. «Присядете. Надолго, гарантирую». Еще чуть помолчав, уточняет. «Вопросы?» У хозяев сгоревшей квартиры вопросов не оказывается. И уже когда Громов ведет нас вниз, сверху доносится гневный голос тетки. «Я так просто это не оставлю!» «Не оставишь, пожалеешь. Но это твой выбор». Не оборачиваясь, бросает Марк. И мы выходим из подъезда. «Спасибо», — проговариваю я, оказавшись на улице. Марк, задумчиво посмотрев на меня, просто кивает. Меня забавляет, с какой невозмутимостью он вышагивает. Украдкой поглядываю за ним. Такой мужественный, красивый. Хочется одновременно и броситься на него с объятиями, и задушить за то, что поступил со мной так тогда. Не поверил. В машине Света перебирается к нему на руки. Что-то лепечет, мужчина улыбается. Решаюсь укорить в том, что нет детского кресла. «Надо, купим», — отмахивается Марк. Он оговорился или сказал «купим»? «Не куплю». «Купим?» Пока едем, замечаю, как Громов тоже бросает на меня взгляды. Видно, что хочет что-то сказать или спросить, но не решается. А я вот ломаю голову, что он хочет мне сказать или спросить. Вдруг снова какая-то претензия или обвинение. Просто Громов не хочет разыгрывать скандал или спор при дочке. Вскоре мы приезжаем к точке назначения. Я и забыла, какой огромный у Марка дом. Когда тут была в последний раз? «Мамочка, пойдем!» Уверенно тянет меня за ручку в сторону дверей Света. «Там так здорово!» В гостиной нас встречают. «Здравствуйте, Таисия Павловна!» Здороваюсь с улыбающейся женщиной. «Здравствуйте, Елена!» «Ну зачем же по отчеству?» Качает она головой. «Мы же договорились еще в прошлый раз. Я просто Тася!» «Ну...» — пожимаю плечами. «Когда это было?» «Так ничего и не изменилось», — продолжает улыбаться женщина. «Ну да, она как раз и не изменилась, словно время прошло мимо нее. Когда я встречалась с Марком, женщина выглядела так же, всегда мне улыбалась и тепло приветствовала». Марк бросает дежурное. «Располагайтесь, будьте как дома». И уходит, бросив Тасе. «Я по делам. Когда вернусь, не знаю». Жаль. Думала, удастся поговорить наедине. Правда, сама разговора боюсь, но он нужен. Женщина тут же разводит бурную деятельность. Указывает комнату, где можно расположиться. Я принимаю нормальный душ и переодеваюсь. Когда спускаюсь из комнаты, меня уже ждет фирменное блюдо от Светы. Тертая с сахаром морковка. День проходит забавно. Малютка пытается помочь Тасе с ее делами. Та уже и не пытается отбиваться от помощи. Я же просто за этим наблюдаю. Порывалась помочь сама, но женщина категорически и строго останавливает мою попытку. Мол, отдыхай, тебе поправляться нужно. Так-то да, чувствую себя пока не очень. Время добирается до позднего вечера, Марка все нет и нет. Сижу в гостиной. О чем-то бубнят по телевизору на стене, но я не слушаю. Витаю в своих мыслях. Света с Тасей ушли на кухню что-то химичить. Из мысли меня выбрасывает неожиданно прозвучавший презрительный женский голос. «А ты чего тут забыла?»